чтоб я детей лишился, найдем». Выходя из тюрьмы, Попов поймал себя на мысли, что и впрямь думает о том, кто же убил Стефанию. Своим же словам поверил. Гришку отпустил, велев приехать завтра к 10 часам, вошел в парадный подъезд, ощутил запах привычного тепла, лестница отдавала воском, натирали каждую пятницу. На втором этаже у надворного советника Гаврилова по субботам варили студень из телячьих ножек, тоже устойчивый запах. Но внезапно Попов ощутил по-звериному, инстинктивно что-то чужое, морозное, похожее на запах белья, которое только-только прополоскали в проруби. За спиной кашлянули. Попов шарнирно обратился. Перед ним, скрытый ранее дверью, стоял тот, длинный, что в кабарете явился. Принудил бумагу о госпитале подписать. Попов замычал что-то, полез в карман за револьвером, пальцы не слушали, стряслись. «Я от Турчининова», — сказал Мечислав Лежинский. «Не надо, не суетитесь, полковник». От этого могильного спокойствия ужас объял Попова, ноги ослабли, он опустился на лестницу и кашлянул. Для того лишь только, чтобы убедиться, не пропал ли голос, сможет ли звать на помощь. Голос не пропал. «Что вам?» — спросил тихо. «По какому праву?» Лежинский приблизился, достал из кармана письмо Турчининова министру Дурново. «Почерк узнаете?» «Темно, не вижу. Я не курю». «Что?» «Спичек, говорю, у меня нет». «У меня есть», — ответил Попов, думая об одном лишь. «Сейчас стрелять, или когда услышит, чего от него хотят. А то, что хотят главного...» Понял. Кожей прочувствовал. Сунул сначала руку в тот карман, где был револьвер, ожидая, как поведет себя человек. Тот не дрогнул, хотя стоял рядом. Ногой мог выбить, мелькнуло стремительно, поэтому спокоен. Мысль работала быстро, четко, как раньше, до Стефы. Вот он, конец-то, только б сейчас пронесло, Господи, милостивый, только б прокатило. Все к прежнему теперь вернется, страх тоже лечит. Пламя спички выхлестнуло желто-синим, потом сделалось белым холодным. «Господин министр, о том, что творится в варшавской охране, мне известно все», — начал читать Попов. Пробежал лист, ужаснулся написанному. Потом перевернул, посмотрел, нет ли чего на обороте, спросил: «Это часть, а дальше, дальше? Дальше у меня дома. А что там про меня? Все. Это не разговор». Лежинский достал из кармана еще один листок обращения к Попову, ощутив леденящий холод бульдога дамского браунинга. Дзержинский настоял, чтобы оружие было взведенным, в полной готовности. Мечислав тогда посмеялся. «Он же сейчас как тюре, он скис». Дзержинский не соглашался, говорил, что разговор решающий, Попов будет сражаться за себя, но Турчининов сказал, что все отдаст, не только прыщика, — возражал Мечислав. «Он его знает лучше нас». «Ты не сидел, Мечислав», — сказал Дзержинский. «Ты, к счастью, имел дела с охранниками только на воле, а я их знаю на ощупь. Я их узнал, когда они избили меня, 18-летнего, а потом бросили в ледник. Я узнал их, когда они давали мне пряник, надеясь купить после голодовки. Я ознакомился с ними, когда они загоняли меня в Якутию с открытой формой чахотки на смерть. Они разные, Мечислав, разные, но все как один цепляющиеся. Им без власти нет жизни, они это понимают, поэтому я и настаиваю, чтобы ты был надежно вооружен и шел навстречу не один». Мечислав удивился. «Не получится разговор, Юзеф. Вспомни, он потребовал, чтобы я вышел, когда Софья Чшедецка в ложе появилась. Да, но ты показал ему людей, которые держали его на мушке». Он мог упасть со стула, Юзеф. Вскочить мог он, человек логического строя, трусливый при этом. Они все трусливые. Не считай врага трусом и глупцом, Мечислав. Это унижает тебя, нас, всех. Наши враги умные, смелые, готовые на все люди. Иначе они бы не могли удерживать в повиновении 150 миллионов. Ты только вдумайся. Миллион, ну два, ну даже 3 миллиона чиновников держат в узде огромную страну. Талантливейших людей. Ты вдумайся только. Пусть товарищи ждут меня на улице, Юзеф. Я буду в парадном подъезде, а они пусть подойдут к двери только в том случае, если услышат шум или стрельбу».